Глава 15. Аслан открывает дверь в воздухе. При виде Аслана лица у тельмаринов застыли, колени застучали, и многие пали перед ним ниц. Они не верили в говорящих львов и потому испугались еще больше. Даже рыжие гномы, которые знали, что он придет как друг, стояли, разинув рты, и не смели говорить. Несколько черных гномов, сторонников Никабрика, начали бочком отходить в сторонку. Все говорящие звери тут же окружили Аслана, принялись мурлыкать, хрюкать, пищать и повизгивать от восторга, вилять хвостами, почтительно тыкаться в него носами и бегать туда-сюда под ним и возле его ног. Если вы когда-нибудь видели, как котенок выражает любовь большой собаке, которую знает и не боится, то очень хорошо это себе представите. Питер с Каспианом с трудом протиснулся через толпу животных и представил спутника Аслану. Каспиан преклонил колени и поцеловал льву лапу. «Добро пожаловать, принц», — сказал Аслан. «Чувствуешь ли ты себя достойным принять власть над Нарнией?» «Не думаю, сир», — ответил Каспиан, — «ведь я всего лишь мальчик». «Это хорошо. Если бы ты сказал, что чувствуешь себя достойным, это доказывало бы, что недостоин. Посему после нас и Верховного Короля ты, король Нарнии, владетель Кэр-Параваля, император Одиноких Островов, как и твои потомки, пока продлится твой род. Коронация... Но что это у нас тут?» Перед ним предстала забавная маленькая процессия из 11 мышей. 6 из них несли носилки размером с географический атлас. Никто никогда не видел более удрученных мышей. Все были покрыты грязью, а некоторые и кровью. Уши были опущены, усы висели, хвосты волочились по земле, а впереди шагал трубач, играя на тоненькой трубе печальную мелодию. То, что лежало на носилках, походило на мокрый комок шерсти. Все, что осталось от Рипи-Чипа, который хоть еще и дышал, но был уже почти мертв. Покрытый бесчисленными ранами, с раздробленной лапой и забинтованным обрубком вместо хвоста. — Ну, Люси, похоже, для тебя есть работа, — сказал Аслан. В один миг девочка достала алмазную бутылочку. Хоть на каждую рану Рипи-Чипу нужно было всего по капле, ран этих было так много, что долгое тревожное молчание стояло до тех пор, пока она не закончила и раненый не спрыгнул с носилок. Одной лапой он немедленно схватился за рукоятку шпаги, другой расправил усы, потом поклонился. — Приветствую тебя, Аслан! — прозвучал его тоненький голосок. — Я имею честь... Тут он осекся. Дело в том, что у него не было хвоста. То ли Люси забыла о нем, то ли лекарство, способное заживлять раны, не могло заново отращивать части тела. Рипи-Чип начал осознавать свою потерю, когда кланялся, возможно, из-за того, что это нарушило его равновесие. Он посмотрел через правое плечо, но не увидел хвоста, поэтому вытягивал шею все дальше, пока не повернул плечи, а следом за ними все тело. Однако при этом повернулось и то место, из которого должен был расти хвост, так что он снова ничего не увидел. Тогда он снова вытянул шею, заглядывая через плечо, с таким же результатом. Только трижды обернувшись вокруг себя, он осознал ужасную истину. — Я крайне смущен, — сказал Рипи-Чип Аслану, — и в полном замешательстве. Умоляю простить меня за появление в столь неподобающем виде. — Ты замечательно выглядишь, маленькое существо, — сказал Аслан. — Все равно, — возразил Рипи-Чип, — если что-то можно исправить, может быть, Ее Величество... Он поклонился Люси, а лев спросил. — Но зачем тебе хвост? — Сир, есть, спать и защищать моего короля я могу и без него, но хвост — это честь и слава мыши. — Я иногда удивляюсь, друг, — сказал Аслан, — почему ты так много думаешь о своей чести? — Высочайший из всех высоких королей, — промолвил Рипи-Чип, — позвольте напомнить вам, что мы, мыши, наделены столь малыми размерами, что если бы не защищали свое достоинство, кто-нибудь, кто измеряет его в дюймах, мог бы позволить себе неуместное развлечение на наш счет. Вот почему я с таким усердием довожу до общего сведения, чтобы никто, если только не желает ощутить эту шпагу так близко от своего сердца, как я смогу дотянуться, не смел говорить в моем присутствии о мышеловках, сырных корках и свечных огарках. Никто, сир, будь то самый высокий дурак в Нарнии. Здесь он бросил многозначительный взгляд на ветролома. Впрочем, до того всегда доходило в последнюю очередь, поэтому великан даже не разобрал, о чем говорят у него под ногами, и пропустил намек. — Позволь узнать, почему твои сопровождающие обнажили мечи? — спросил Аслан. — С позволения вашего высокого величества, — произнесла мышь по имени Пичичик, — мы все готовы отрубить себе хвосты, если наш предводитель останется без своего. Позор нам будет носить знаки отличия, которых лишился верховный главнокомандующий. — Ах, — прорычал Аслан, — ваша самоотверженность меня покорила. Не ради твоего достоинства, Рипи-Чип, но ради любви к тебе твоего народа и ради услуги, оказанной мне твоим народом давным-давно, когда вы перегрызли веревки, которыми я был привязан к каменному столу. С тех самых пор, хоть вы давно забыли об этом, вы и стали говорящими. Ты получишь обратно свой хвост. Аслан еще не закончил говорить, а новый хвост был уже на месте. Затем по приказу Аслана Питер посвятил Каспиана в рыцаре ордена Льва, а следом уже сам Каспиан возвел в рыцарский сан Боровика, Трама и Рипи-Чипа, назначил доктора Корнелиуса своим лордом-канцлером и утвердил толстых медведей в их наследственном звании маршалов турнира. И все рукоплескали. После этого тельмаринских воинов под охраной, но без тычков и насмешек, провели вброд через реку, посадили под замок в Беруни и дали им мясо и пиво. Правда, на переправе они подняли шум, потому что ненавидели текущую воду так же, как зверей и деревья, однако вскоре с неприятным делом было покончено, и началась лучшая часть дня. Люси, которая уютно устроилась рядом с Асланом, не сразу поняла, что затеяли деревья, и подумала, что это танец. Они впрямь медленно двигались двумя кругами, в одном справа налево, в другом слева направо, а потом заметила, что они что-то сбрасывают в центр обоих кругов. Порой ей казалось, что они отрезают длинные пряди своих волос, в другой раз это выглядело, словно они отламывают кусочки пальцев, но если так, то пальцев у них было множество, и это не причиняло им боли. Но что бы они там ни бросали, это, упав на землю, оказывалось хворостом и сухими палками. Затем три или четыре рыжих гнома вышли вперед с огнивами и подожгли кучу. А когда она затрещала, вспыхнула и, наконец, загудела, как лесной костер в Иванову ночь, все расселись вокруг. Потом Вакх, Силин и Менады начали танец куда более неистовый, чем танец деревьев, не просто пляску радости и красоты, хотя и это тоже, но волшебную пляску изобилия. Все, к чему прикасались их руки, на что ступали их ноги, превращалось в яство, груды жареного мяса, наполнявшие рощу восхитительным запахом, пироги пшенично-овсяные, мед и разноцветный сахар, сливки, густые, как каша, и недвижные, как стоячая вода, персики, абрикосы, гранаты, груши, виноград, землянику, малину, пирамиды, каскады фруктов. Затем появились вина в больших деревянных чашах, темные, густые, как вишневый сок, и светло-алые, как текучее желе, и желтые вины, и зеленые вины, и желто-зеленые, и зелено-желтые. Для деревенского народа приготовили другую пищу. Когда Люси увидела, как землекоп и другие кроты отдирают дерн в разных местах, которые им указывал Вакх, и поняла, что деревья собираются есть землю, ее слегка передернуло. Но когда увидела ту землю, которую им подносили, испытала совсем другие чувства. Деревья начали с роскошного чернозема, так напоминавшего шоколад, что Эдмунд даже попробовал кусочек, однако ему не понравилось. Утолив первый голод, они перешли к земле, какую можно видеть в Сомерсете, почти розовой. Деревья утверждали, что она легче и слаще. Вместо сыра они ели известковую почву, а на десерт — мелкий гравий, припудренный тончайшим серебристым песком. Потом они выпили чуть-чуть вина, отчего астралисты сделались ужасно разговорчивы, ведь обычно они утоляют жажду большими глотками дождя и росы, благоухающими лесными цветами и с легчайшим привкусом облаков. Так Аслан угощал нарнийцев еще долго после того, как солнце село и появились звезды. Большой костер, горевший теперь хоть и жарко, но не так шумно, сиял в темном лесу, как маяк. Испуганные тельмарины видели его издали и дивились, что он означает. Самое лучшее в этом празднике было то, что никуда не надо идти. Просто разговоры постепенно затихли, гости начали клевать носом и вскоре заснули ногами к огню, бок о бок с добрыми друзьями. Тогда воцарилось молчание, и вновь стало слышно, как журчит вода у брода возле Беруны. Только Аслан и Луна смотрели на всех радостными, немигающими глазами. На другой день посланцы, в основном белки и птицы, отправились с призывом к рассеянным по всей стране тельмаринам, включая, разумеется, запертых в Беруне пленников. Им было сказано, что Каспиан теперь король, и Нарния отныне принадлежит не только людям, но и говорящим зверям, гномам, дриадам, фавнам и прочим созданиям. Все, кто хочет остаться на этих новых условиях, могут остаться. Тем же, кому такой порядок не по душе, Аслан приготовит другой дом. Этим последним следует явиться к нему и королям, расположившимся у бродов близ Беруны в полдень на пятый день. Можно себе представить, скольких тельмаринов это заставило чесать в затылке. Кое-кто, особенно молодые, слышали, подобно Каспиану, рассказы о старых днях и радовались их возвращению. Они уже сдружились с волшебными созданиями и решили остаться в Нарнии. Однако большинство старших, особенно те, кто занимал при Миразе важные посты, надулись и не пожелали оставаться в стране, где уже не смогут всем заправлять. «Жить здесь, среди толпы дрессированных зверей», — говорили одни, — «и призраков», — добавляли с содроганием другие, — «вот кто такие эти дриады, самые настоящие призраки». Они не ждали для себя ничего хорошего и заявляли: «Не доверяю я этому ужасному льву. Попомните мои слова, он еще покажет свои когти». Однако и обещание нового дома их настораживало. «Как пить дать, затащит нас в свое логово и слопает одного за другим». И чем больше они так говорили, тем мрачнее и подозрительнее становились. Однако в назначенный день больше половины пришли на место. В одном конце поляны Аслан приказал поставить два древесных ствола выше человеческого роста, в футах в трех один от другого. Третий, более легкий, положили сверху в качестве перекладины, так что получилось вроде как дверь ниоткуда в никуда. Перед ней стоял сам Аслан, справа от него Питер, слева Каспиан. Их окружали Сьюзен и Люси, Трам и Боровик, лорд-канцлер Корнелиус, Громобой, Рипичип и другие. Дети и гномы воспользовались королевской гардеробной в бывшем замке Мираза, который теперь принадлежал Каспиану, и так сверкали шелками и золотом, белоснежными рубашками, выглядывавшими в прорези рукавов, серебряными кольчугами, парадным оружием, позолоченными шлемами и роскошными шляпами, что больно было смотреть. Даже звери нацепили на себя дорогие цепи. И все-таки никто не смотрел ни на них, ни на детей. Живое и ласковое золото львиной гривы затмевало их блеск. Остальные старые нарнийцы расположились по обе стороны поляны, а в дальнем конце собрались тельмарины. Солнце сияло, знамена развивались на легком ветру. «Люди Тельмара», — заговорил Аслан, — «вы, кто взыскует новой земли, слушайте мои слова. Я отправляю вас в родную страну, которая мне ведома, а вам «Нет. Мы не помним Тельмара, даже не знаем, где это, нам неизвестно, как там живется», — подняли ропот тельмарины. «Вы пришли в Нарнию из Тельмара», — объяснил Аслан, — «но в Тельмар попали из другого места. Вы не принадлежите к этому миру, а много поколений назад явились из того же самого, что и король Питер». Тут половина тельмаринов захныкали. «Так мы и знали, он хочет отправить нас в иной мир, попросту жить со свету!» Другие начали выпячивать грудь, хлопать друг друга по спине и шептать. «Вот оно что! Можно было раньше догадаться, что мы не отсюда и не имеем ничего общего со всеми этими противоестественными тварями. Вот увидите, мы королевской крови!» Даже Каспиан, Корнелиус и дети в изумлении уставились на Аслана. «Тихо!» — рыкнул Аслан, и от этого, казалось, вздрогнула земля, и все живое в лесу замерло. «Вы, сэр Каспиан, знаете, вероятно, что не могли бы стать истинным королем Нарнии, если бы, подобно великим королям древности, не были сыном Адама и не пришли из мира, где они живут. Много лет назад в том мире, в глубоком море, которое зовется Южным, буря выбросила на остров пиратский корабль. Пираты повели себя как обычно, убили туземцев, взяли в жены туземок, стали готовить пальмовое вино, напиваться, валяться на берегу, а проснувшись, ссориться порой и убивать друг друга. В одной из таких стычек шестеро оказались против всех остальных. Они бежали со своими женами вглубь острова, в горы, и надеялись спрятаться в пещере. Однако это оказалось не просто пещера, а одна из щелей или дыр между тем миром и этим. Таких между мирами в прежние времена было много, теперь все меньше. Это одна из последних, хотя и не последняя. И так они упали, или вознеслись, или забрели, или провалились в этот мир, в землю Тельмар, которая была в то время безлюдна. Почему она была безлюдна, это другая история. Сейчас я не буду ее рассказывать. В Тельмаре их потомки расплодились, стали сильным и гордым народом. Спустя многие поколения в Тельмаре случился голод, и они вторглись в Нарнию, которая тогда была в некотором беспорядке, но это тоже иная и долгая история. И завоевали ее, и правили в ней. Ты все хорошо запомнил, король Каспиан. Еще бы, сир, хотя и надеялся, что веду род от более достойных предков. Ты ведешь род от господина Адама и госпожи Евы, — жестко произнес Аслан, — это честь, способная возвысить главу беднейшего бедняка, и позор, способный пригнуть плечи величайшего императора. Будь доволен. Каспиан поклонился, и Аслан продолжил. — А теперь хотите ли вы, мужчины и женщины Тельмара, вернуться на остров ваших отцов? Это неплохое место. Потомки населявших его пиратов вымерли, и остров почти необитаем. Там есть чистые родники, плодородная почва, лес для построек и рыба в лагунах. Другие люди из этого мира еще не отыскали его. Проход открыт, но должен предупредить, как только вы пройдете, закроется навсегда. Больше не будет сообщения между мирами через эту дверь. Наступила тишина, но потом крепкий и приятного вида тельмарин из числа воинов протолкнулся вперед. — Ладно, я рискну. — Это правильное решение, — одобрил Аслан, — и поскольку ты вызвался первым, тебе в помощь добрая магия. Твоя судьба в том мире будет хорошей. Иди. Воин, слегка побледнев, шагнул к пустой дверной раме, и Аслан со свитой посторонились, открывая проход. — Пройди же в нее, сын мой, — сказал Аслан, подходя и касаясь носом его носа. Как только дыхание льва овеяло его, Новое выражение мелькнуло в глазах Тельмарина. Удивленное, но не испуганное, словно он пытался что-то вспомнить. Затем он расправил плечи и вошел в дверь. Сотни глаз следили за ним. Видели три столба, а за ними деревья, траву и небо на Арнии. Видели человека между дверными косяками, а в следующую секунду он пропал, как не было. На другом конце поляны тельмарины запричитали: «Что с ним? Ты хочешь нас убить? Мы туда не желаем!» Потом один из них поумнее сказал: «Мы не видим за этими палками никакого другого мира. Если хотите, чтобы мы поверили, почему не пошлете туда кого-нибудь из своих? Все ваши друзья держатся подальше от этих палок». Рипи-Чип мгновенно выступил вперед и поклонился. «Если годится мой пример, я немедленно, ни секунды, проведу в эту арку 11 мышей». «О нет, маленькое существо», — сказал Аслан, осторожно опуская бархатную лапу на голову Рипи-Чипа. «В этом мире с вами поступят ужасным образом, будут показывать для забавы, так что пойти должны другие». «Идемте», — сказал вдруг Питер Эдмунду и Люси. «Пора». «Куда?» — спросил Эдмунд. «Туда», — ответила Сьюзан, которая, похоже, все уже знала. «За деревья. Нужно переодеться». «Во что?» — удивилась Люси. «В нашу одежду, конечно. Хороши мы будем на платформе на английской станции вот в этом». «Но все наши вещи в замке у Каспиана», — возразил Эдмунд. «Да нет же», — сказал Питер, увлекая их в самую чащу леса. «Все здесь. Принесли в узлах сегодня утром. Все готово». «Так вот, о чем Маслан разговаривал с тобой и Сьюзан», — догадалась Люси. «Об этом и о многом другом», — загадочно произнес Питер, и лицо у него при этом было торжественное. «Я не могу рассказать вам все. Он хотел кое-что объяснить Сью и мне, потому что мы не вернемся в Нарнию». «Никогда!» — в отчаянии вскричали Эдмунд и Люси. «Вы-то еще вернетесь. Во всяком случае, я так понял с его слов. А мы со Сью никогда. Он сказал, что мы уже слишком большие». «Ой, Питер!» — всхлипнула Люси. «Какое горе! Сможешь ли ты это вынести?» «Думаю, да. Это совсем не так, как я полагал. Ты это поймешь, когда придет твой последний раз. Ладно, быстрей, вот наши вещи». Странно было и не очень приятно снять королевские одежды и предстать перед великим собранием в школьной форме, притом не очень чистой. Кто-то из самых злобных тельмаринов засмеялся, но все прочие создания приветствовали детей и встали, чтобы почтить Питера, верховного короля, Сьюзен, королеву волшебного рога, короля Эдмунда и королеву Люси. Это было волнующее и, со стороны Люси, слезное прощание со старыми друзьями. Поцелуи зверюшек, жаркие объятия толстых медведей, крепкое до боли рукопожатие Трама, щекочущие усы Боровика. И, конечно, Каспиан уговаривал Сьюзен взять Рок с собой, и, конечно, Сьюзен убедила его оставить Рок у себя. А затем было чудесное и одновременно горестное прощание с самим Асланом, и Питер стал у двери. Сьюзен положил руки ему на плечи, Эдмунд на плечи ей, Люси ему, первый тельмарин Люси, и так длинной вереницей они двинулись в проход. Тут наступил миг, который трудно описать, потому что дети увидели три места одновременно. Устье пещеры, открывающаяся в ослепительную зелень и синеву Тихоокеанского островка, на котором должны были оказаться тельмарины. Поляну в Нарнии, лица гномов и зверей, внимательные глаза Аслана и белые полоски на щеках барсука. Серое, мрачное пространство пригородной платформы, скамейку с разбросанным на ней багажом, на которой ребята сидели, словно и не трогались никуда. Это последняя, довольно скучная и тоскливая на первый взгляд, однако неожиданная и по-своему приятная, с его привычными железнодорожными запахами, английским небом и начавшимся учебным годом, быстро заслоняла остальные. «Ух!» — воскликнул Питер. «Ну и времечко у нас было!» «Тьфу ты, пропасть!» — отозвался Эдмунд. «Я забыл в Нарнии свой новый фонарик!»